В залатанном барабане стало тихо, потому что, лежа в отключке, практически невозможно издавать громкие звуки. Сержант Колон очень гордился своей сообразительностью. Удар кулаком в зубы валит человека с ног, но еще лучше с этой задачей справляется кварта рома в смеси с квартой джина и 16 нарубленными на дольки лимонами. Но кое-кто еще сохранял вертикальное положение. Это были серьезные алкоголики. Они пили, словно завтрашний день никогда не наступит, и надеялись, что так оно и будет. Опьянение Фреда Колона дошло до той стадии, когда хочется обнять весь мир. Он повернулся к сидящему рядом. — Хорошо сидим. — А? — выговорил Колон заплетающимся языком. — Не знаю, что я теперь жене скажу, — простонал собеседник. — Не знаю. Скажи, что задержался на работе, — советовал Колон. И съешь мятную конфетку, прежде чем идти домой. Это обычно помогает. Задержался на работе? А? Меня уволили. Меня, мастера. 15 лет уж Паджера и Уильямса. Ага. А потом они разоряются, потому что Кэрри продает товар дешевле. И я устраиваюсь к Кэрри, и вдруг хлопаюсь. И оттуда меня увольняют. Сокращение штатов. Проклятые големы вытесняют живых людей с работы. Зачем големам работать? Тем, что семью кормить. Ха! Но эта проклятая штуковина вкалывает так, что рук не видно. Сочувствую. Разбить их всех надо, вот что. Ну да, у Шпаджера и у Уильямса тоже был голем. Жлоб его звали. Но он себе ковылял потихонечку. А не носился, как наскепидаренная муха. Смотри, приятель, скоро големы и тебя заменят. Камнелики этого не допустят. Колон слегка покачивался. Так может, у вас и для меня работенка найдется? Не знаю, сказал Колон. Перед ним почему-то сидело уже 2 человека. А что вы умеете? Вставлять фитили, теребить концы, приятель. Разом ответили они. Ну, с такой специальностью вы без работы не останетесь. — Вот, Фред, держи. Трактирщик тронул сержанта за плечо и положил перед ним какую-то бумагу. Сержант с интересом наблюдал, как пляшут цифры. Он попытался сосредоточиться на тех, кто в самом низу, но их цепочка была такая длинная, что никак не помещалась в голове. — Это еще что такое? — спросил он. — Счет его императорского лордства, — ответил трактирщик. — Не говори глупостей, столько никто не выпьет. Я не собираюсь это платить. — Я ожидаю, что в твоем мировоззрении случится перелом, Фред. — Да? Это как? Трактирщик вытащил из-под стойки тяжелую дубинку. — Руки, ноги, выбирай. — Рон, ты чего? Ты уж меня 100 лет знаешь. — Да, Фред, ты всегда был хорошим клиентом. Поэтому я сделаю тебе одолжение. Разрешу сначала закрыть глаза. — Да это все деньги, что у меня есть. — Считай, тебе повезло, — ухмыльнулся трактирщик.